двигалась, Фауст, я, работа, радости, требуется воздух. В безвоздушном пространстве оно немыслимо, а воздуха еще нет. Но я счастлив и без воздуха. Вот пойми ты это, пожалуйста. Москва, 7.01.1954. Дорогая моя Олечка, сестра моя, этим ответом на твою телеграмму я хочу предупредить тебя. Хочу предотвратить ненужную с твоей стороны трату времени и душевных сил, ненужную, как говорила покойная Цветаева, растраву. Третье письмо я пишу тебе, чтобы рассказать тебе, как двойственно и таинственно, как разбросана по сторонам и противоречива моя жизнь. Каким счастьем я полон последние месяцы, и в каком я отчаянии от того, что внутренний этот план для внешнего ничего не значит. Третье письмо пишу я тебе об этом, и до сих пор ничего не сумел объяснить. Не страдай за меня, пожалуйста. Не думай, что я терплю несправедливость, что я недооценен. Удивительно, как уцелел я за те страшные годы. Уму непостижимо, что я себе позволял. Судьба моя сложилась именно так, как я сам ее сложил. Я многое предвидел, а главное, я многого не в силах был принять. Я многое перевидел, но запасся терпением не на такой долгий срок, как нужно. И, как я писал тебе, время мое еще далеко. И ведь Фауст не главное. Рядом есть вещи, перевешивающие значение работы. Роман, подведение его к концу, новые стихотворения к роману, новое состояние души. Это внутренне значит безмерно много, и внешне не значит ровно ничего. Я знаю, что много хорошего в переводе, но как мне рассказать тебе, что этот Фауст весь был в жизни, что он переведен кровью сердца, что одновременно с работой и рядом с ней были и тюрьма, и прочее, и все эти ужасы, и вина, и верность. Имеется в виду арест Ивинской 9 октября 1949 года. Но и это не главное. Последнюю волну живой воды, расшевелившей текст, я пролил на него в листах корректуры нынешним летом. Переделки мои, совершенно новые страницы, количественно очень многочисленные, уходили в возвращаемых листах. У меня дома следов от сделанного не оставалось, и вследствие спешки я ничего не помнил. С результатами я столкнулся только теперь, и во всей книге строчек, которые продолжали бы меня коробить своей скованностью, наберется не больше десятка. Их так легко было переделать. Не хватило смелости отойти от буквы подлинника чуть-чуть больше в сторону, на свободу. В остальном же все звучит и выглядит, как мне хотелось. Все отлилось именно в ту форму, о которой я мечтал. Разочарован я другим. Сверххорошего перевода сам Гёте еще нуждался в притворении и превращении посредством хорошего вдохновенного введения и комментария, которых нет. Сколько раз предлагал я в этом направлении свои услуги. Но разве можно какому-то непосвященному беспартийному доверить такой ответственный идеологический участок? А я мог бы так живо и доступно, легкой сжатой прозой, пересказать содержание, так естественно выделить действительные странности оригинала, несообразности его последовательности с нравственной точки зрения, остающиеся здесь неотмеченными и необъясненными, и так честно и заинтересованно сам бы постарался найти им объяснение, что из этого что-нибудь, наверное, бы получилось, приносящее свой деятельный свет в дополнение к проясняющему действию перевода. Ах, как все мы были без надобности свободны, когда еще ничего не значили и ничего не умели. Не пиши мне много, пожалуйста, не утруждай себя длинным и сложным разбором. Ты знаешь, как я ценю и люблю твои письма. Дело не в этом. Не отравляй себе удовольствие, которое все же тебе, наверное, доставили некоторые страницы, вымышленной утомительной обязанностью, в ответ или отплату. И не терзай своего сердца обидными сопоставлениями того, как это велико, с тем, как это мало или недостаточно признано. Я не могу тебе ничего сказать о том подпольном признании, которым балует меня судьба. Оно всегда так неожиданно, но говорить об этом было бы глупо и нескромно. И самое неслыханное и фантастическое из этой области — чужие тайны, которых я не вправе касаться. «Прости меня, зачем я пишу это все тебе?» Я ничего не умею сказать. Мне хорошо, Оля. Твой Б.